Казанский собор. Храм, стоящий в самом сердце Петербурга, в центральной части Невского проспекта, кафедральный собор митрополии заслуживает самого подробного рассказа. В его истории отразилась история города на Неве и всей России в целом. По-прежнему Дом Божий в центре северной столицы привлекает сотни паломников, которые приходят сюда поклониться вернувшемуся в 2001 году на свое место образу чудотворной иконы Божьей Матери Казанской. Эпоха Анны Иоанновны, 1730-1740 годы. Из содержания архивных документов следует, что уже вскоре после основания Санкт-Петербурга на петербургской стороне стояла небольшая часовня с иконой Божьей Матери Казанской, привезенной в 1710 году по приказанию Петра I из Москвы. Когда Петр I решил открыть России выход к Балтийскому морю и начал борьбу со Швецией, он взял эту икону в путеводительницу своему воинству и в день брани на шведов в щит и покров, и, победив до конца врага помощью Богоматери, основал на реке Неве новую столицу русского царства, а святую икону Божьей Матери как ограждение и освящение новой столицы в сердце города поставил. В 1733 году на Невском проспекте была заложена новая церковь, и после ее освящения 3 июля 1737 года в нее из часовни перенесли чудотворную икону. Церковь Рождества Богородицы обыкновенно называли по имени перенесенные в нее иконы Казанским собором. Ко дню освящения церкви Рождества Богородицы императрица Анна Иоанновна возложила на икону новую ризу. Историограф Санкт-Петербурга Богданов по этому поводу писал: «Называется же сия церковь Рождества Пресвятой Богородицы по народному именованию Казанской, потому что в ней имеется местный образ Богородицы Казанской, который, украсив дорогими каменьями, при освящении церкви поставить соизволила вечно достойные памяти государыня-императрица Анна Иоанновна». Тот же автор сообщал о том, что этот собор возведен собственную ея величество казною, и числится сия церковь придворная, в которой отправляются всякие торжественные Божии службы. В записях академика Якоба Штеллена 1709-1785 годы упоминается об украшениях придворной церкви Казанской Божьей Матери, построенной императрицей Анной на Невской перспективе. На главном карнизе поставлены апостолы и другие святые в натуральную величину.